спиновое квантовое число m со значком s, это число не вытекает из уравнения Шрёдингера, а характеризует собственный механический момент движения электрона. И оно, число это, принимает только два значения – плюс 1/2 или минус 1/2.